Глава 5. Мы едем, едем, едем. Заповеди выездного артиста. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие артисты, на первый взгляд, друзья. Эту немного переиначенную детскую песенку любил напевать народный артист России Юра Демич, направляясь с родным БДТ в очередную поездку. Долгие доперестроечные годы важнейшим стимулом и двигателем прогресса были в театре гастроли. Зарубежные, конечно. И я счастлив, что благодаря БДТ побывал в Германии, Польше, Швейцарии, Индии, Японии, даже на Тайване. Побывал в ту пору, когда о таких поездках простые смертные могли лишь робко мечтать. Есть такой анекдот. Действие происходит в Южноафриканской республике, тогда в стране апартеида. Едет междугородный автобус. Пассажиры вперемешку белые и чернокожие. И один черный задремал и положил голову на плечо белому соседу. Белый его пихнул. Темнокожий ответил. Началась потасовка. В драку ввязался весь автобус. Все вывалились в саванну и мочали друг друга на природе. Белые черных, черные белых. И вдруг один гуманист воздел руки к небу и заорал. «Люди! Остановитесь!» Народ прислушался. «Будьте людьми! До каких пор мы будем делить друг друга на белых и черных? Давайте объединимся по новому принципу. Мы все будем зеленые. Мы будем бороться за охрану окружающей среды. Да? Долой расизм! Не будет больше ни черных, ни белых. Будут только зеленые. И сейчас мы все войдем в автобус и мирно рассядемся. Темно-зеленые на задние сиденья, светло-зеленые на передние». Однажды я, молодой и шустрый, вскочил в автобус, дело было как раз на гастролях, и уселся на свое любимое с детства место, сразу за водителем. Заведующая труппой, милая, очаровательная женщина, смущаясь, объяснила мне: «Юрочка, а здесь уже есть кому сидеть. Вы еще просто не в курсе. Ваше место в конце автобуса. Не обижайтесь». Так и расселись мы однажды и навсегда в нашем театральном автобусе. Светло-зеленые впереди, темно-зеленые сзади. И мне было хорошо, уютно и весело рядом с моими темно-зелеными. За 18 лет работы в театре я успел усвоить 8 заповедей выездного актера. Вот они. Первое. Хорошо изучи свой аппетит накануне поездки. Прислушивайся к желудку, составь рацион. Представь себе, что ты космонавт или что уходишь в автономное плавание на подводной лодке. Второе. Главное, что ты должен знать о будущей стране пребывания, это какое напряжение у них в сети. Третье. Нож, отвертка и изолента помогут тебе внедриться в любую розетку без переходника. Четвертое. Поскольку тебе предстоит питаться концентратами и консервами, содержащими консервант, не забудь о пачке слабительного и пачке соды. Пятое. Захвати с собой продукты питания, отбивающие аппетит. Шестое. Запасись жевательной резинкой или дезодорантом для рта. Понадобится уже где-то через неделю. Седьмое. Не забудь о концертном костюме. Может состояться шефский концерт в посольстве. Там же обычно кормят. Восьмое. Не стесняйся брать с собой много продуктов. Не комплексуй перед именитыми старшими товарищами. Запомни, в чемодане любого артиста, будь он даже народным СССР, то же, что и в твоем. Итак, чемодан упакован. В путь!